Глава третья. Лидия. Всю ночь ворочаюсь, как на иголках, прокручивая в голове события последних месяцев и не понимаю, как, где, в какой момент все пошло не так. Возможно, и были какие-то звоночки, но я их не замечала. Работала, как проклятая, муж вроде тоже, но с тех пор, как перевелся на удаленку, и правда стал вести себя чуть иначе. Не то, чтобы то было сильно заметно, но сейчас, когда я знаю правду, сопоставить все гораздо проще. И цельная картина довольно неприглядна. Судя по всему, Коля начал мне изменять почти сразу, как обустроился дома. А что, удобно? Жена на работе вкалывает, вся квартира в его распоряжении. Вот сволочь. И Маринка тварь, подруга называется. На работе, к счастью, выходной, так что я собираюсь силами и прихожу домой. Но теперь уже не домой, а в квартиру к бывшему, скоро, очень скоро мужу. Он только встал, недовольно выходит в трусах и майке в коридор, слыша, как я открываю дверь. «О, вернулась!» — восклицает, почесывая щетину на подбородке. А я смотрю на него и не узнаю. Обрюкший, обросший, животик пивной уже торчит, лысина появилась. А ведь еще совсем недавно был стройный, красивый, с лучистыми глазами, ходил в зал, держал себя в форме, а сейчас... У меня словно глаза открылись. Прохожу мимо него в спальню, достаю из кладовки чемодан и складываю в него свои вещи. Прихватываю шкатулку с украшениями, которых у меня не очень много, но оставлять их не вижу смысла, они мои и точка. Чемодана не хватает, вытаскиваю сумку и набиваю ее тоже. Муж, опершийся косяк, наблюдает за моими манипуляциями. «Лид, может, это...» «Что?» Поворачиваюсь к нему. «Ну, останешься?» «Ну уж нет. Ты вчера заявил, что это твой дом. Ну и ради бога. Оставайся в своей халупе, а Мариночка тебе постель согреет, детишек родит, ага?» Мысленно усмехаюсь, какой же Коля дурак. Марина ему стрекороба наобещала, а он и уши развесил, лапшой увешанная. Никогда Маринка детей рожать не будет, чтобы она фигуру портила, да не в жизнь. Мы с ней 100 лет знакомы, она убежденная child-free. И не поверю, что за последние полгода могло что-то измениться. Трамбую оставшиеся вещи, выкатываю чемодан в коридор мимо Коли и кидаю. «Счастливо оставаться, на развод подам сама». Прямо с чемоданом дохожу до ближайшего отделения банка, чтобы снять деньги с общего счета и положить на собственный. Но меня ждет не очень приятный сюрприз. Половины суммы как не бывало. Сотрудники банка говорят, что была снята крупная сумма пару месяцев назад. Странно, что остальное осталось. Но снять мне разрешает только часть. Типа счет оформлен на моего мужа, у меня лишь доверенность. Причем счет с несгораемым остатком, который так-то, получается, принадлежит мне, и этот остаток я снять не могу, у меня доверенность без права закрытия счета. Разборки с администратором ни к чему не приводят. Плюю и соглашаюсь. Ничего, значит, будем разводиться не через ЗАГС, как я планировала вначале, а через суд. Прошу все выписки за 2 года и выхожу из банка с новой картой. Жилье найти не проблема, работа есть, документы тоже при мне. Так что развод и девичья фамилия. Хотя, как вспомню, что опять все менять, аж вздрогну. Но, с другой стороны, не хочу носить его фамилию, хватит. А вон Мариночка пусть берет, ей пойдет. Пилипченко Марина. Класс, звучит. А я стану Савельевой, как раньше. И плевать на все переоформления. Не так уж это и сложно по нашим временам. Возвращаюсь в гостиницу и продлеваю номер еще на 2 дней. Нужно найти жилье. Просматриваю объявление. Через агентство было бы быстрее, но платить за это не хочу. Если сама не найду, обращусь. Пока терпит, у меня 2 выходных. Все-таки суббота является определяющим фактором. Через час у меня уже есть несколько адресов, по которым можно поехать и посмотреть жилье. Сначала еду туда, где до работы близко. Наездилась из другого района города, теперь хочу поближе. Меня встречает дородная женщина в засаленной одежде. Свекровь моя тут жила, да померла. Продавать не хотим, так что вот, пропускает меня в квартиру. Ну что сказать, типичное бабушкино жилье. Ковры, большая пружинная кровать, везде всякие вязаные салфеточки, скатерочки и прочее. Любила она вязать, свекровушка-то моя. Зачем-то озвучивает очевидная хозяйка. Да, я уже поняла. Еще раз осматриваю все. И сколько вы за нее хотите? Когда мне называют цену, я на мгновение теряю дар речи, а потом разворачиваюсь и выхожу. За такие деньги можно квартиру с евроремонтом и полным комплектом техники снять. Девушка, куда вы? Ну да, недешево, так это все рядом. Магазин, аптека, остановка автобуса. Я не болею, тьфу-тьфу. Пользуюсь доставкой продуктов и езжу на метро, так что, извините, мне не подходит. Женщина еще что-то говорит, но я уже не слушаю, бегу по другому адресу. Там хозяин приличный дядечка средних лет, квартира неплохая, не шик, но мне многого и не нужно. «Вы простите», — указывает он на подранные кое-где углы. «Это кот наш, Василий. Все хотели ремонт сделать, когда он... его не стало, да все не досуг. А потом жена заболела». В голосе послышалась печаль, и он осунулся и поник, разом став ниже ростом. Ее тоже больше нет. К сыну переехал, а квартира стоит пустая. Тут все есть, даже посудомойка. Ирочке тяжело было самой, вот и купил. Смотрю на мужчину, и сердце кровью обливается. Вот настоящий любящий муж. Жена умерла, а он до сих пор с такой теплотой о ней вспоминает и заботится о ней. Не то что некоторые. Беру. Говорю, даже не спрашивая стоимость. Мне подходит идеально. Договор у мужчины с собой, быстро переписываем показания счетчиков, я оставляю залог и оплату за месяц вперед и, наконец, выдыхаю. Можно забирать вещи из гостиницы и отменять бронь. У меня теперь новый дом.